Глава первая. За 6 дней до описываемых событий. Сэдди Винтерс нырнула за угол входа на кухню, бросила свой рюкзак на землю и достала из кармана единственную сигарету. Когда-то этот вход предназначался для слуг, и она обнаружила его пару месяцев назад. На западную сторону пищеблока не выходили окна ни одного из классов. «Минуточку», — подумала Сэдди, пытаясь выпрямить согнувшуюся в кармане сигарету. Ей надо было всего несколько мгновений, прежде чем двинуться на следующий урок, извиняясь за опоздание. Просто, чтобы отдохнуть от хаоса мыслей в голове. Она заслонила зажигалку от мартовского ветра и поклялась себе, что это будет ее последняя сигарета. Сэдди слышала в очереди в столовой, как одна из старших девочек говорила, что не может выдержать урок по математике, не выкурив перед ним сигарету. Сказала, что это ее расслабляет. Поэтому несколько дней назад Винтерс вытащила сигарету у нее из портфеля и теперь решила попробовать сама. Она знала, что в действительности курение ее не расслабит, и что окись углерода, который она вдыхает, просто уменьшает количество крови, поступающей к ее мышцам. Но на какое-то время она ощутила облегчение. Сэдди сильно затянула сигаретой, позволив дыму полностью заполнить ее легкие 13-летнего ребенка, и вспомнила, как попробовала закурить в первый раз, и тот приступ кашля, который охватил ее тогда. В ее представлении дым клубился у нее в легких, как туман в чистом сосуде. Она не хотела привыкать к куреву, не хотела становиться зависимой от сигарет или от чего-то еще, но в последнее время таблетки перестали действовать. Вначале Сэдди ощущала онемение, ее чувствительность понижалась, и деструктивные мысли исчезали. Приступы гнева смягчались, будто их закутывали в упаковочную пленку с пузырями. Они не исчезали полностью, но становились менее разрушительными. Однако теперь этот эффект исчез. Острые края пронизывали мглу, и темнота была хуже, чем когда-либо. А теперь ее еще заставляют сидеть дома перед чертовым психологом и обсуждать с ним ее проблемы. И все потому, что предки решили, что это пойдет ей на пользу. Они хотели быть уверенными, что она не вывалит внезапно свои проблемы на кого-то вне семейного круга. Сэдди послушала мягкий, внушающий уверенность голос, который уверял ее в том, что все сказанное останется между ними. И его повторяющуюся установку на то, что она может рассказать ему абсолютно все. Как будто она такая дура. Особенно после того, как она увидела, что он достал чистый лист бумаги и поняла, что доверять нельзя никому. «Черт бы их всех побрал», — подумала девочка, бросив окурок на землю. «Она не позволит им сотворить с собой такое. Слишком долго ей приходилось сдерживаться». Сэдди догадывалась, что не должна знать о том, что произошло. Она вообще ни о чем не должна знать. Они думали, что хорошо все спрятали, но это было не так. И вот еще одна миля добавилась к тому расстоянию, которое отделяло ее от остальных членов семьи. Нечто, что знали все, кроме нее. Еще один пункт в длинном списке доказательств того, что она для них чужая. Сэдди всегда это чувствовала, знала. Она совсем не походила на свою сестру, умницу и прелестницу Саффи, которую все обожали и которая как ангел освещала любое помещение, где бы ни появлялась. У Сэдди не было ее врожденной грации и победной улыбки. Саффи всегда будет идеалом и всеобщей любимицей, что бы она ни натворила. Сэдди смахнула слезы гнева, навернувшиеся ей на глаза. Она не заплачет, не доставит им такого удовольствия. Она сделает то, что делала всегда. Втянет голову в свой твердый наружный панцирь и притворится, что ничего не произошло. Ведь они же ей не помогли. Она просила и умоляла их забрать ее из Хиткреста и позволить ходить в школу рядом с домом. Ей была ненавистна удушающая элитарность и традиции, подавлявшая индивидуальность, убивавшая креативность и превращавшая человека в конформиста. Эта школа похожа на тюрьму. Но нет, они отказали ей в просьбе. Их ребенок ни за что не будет учиться в обычной общеобразовательной школе. Хиткрест закалит ее характер. У нее заведутся связи, которые останутся с ней на всю жизнь. Появятся единомышленники, на которых она сможет положиться. Но ей не нужны связи и единомышленники. Ей нужны друзья. Просто друзья. Несправедливость того, что оба ее родителя встали на сторону Сафи, глубоко ранила ее душу. Предки всегда умудрялись находить какие-то новые способы продемонстрировать ей ее второсортность, подчас даже не замечая этого. «Больше этого не повторится», — решительно подумала Сэдди. «Сегодня она позвонит им и заставит услышать себя. И у нее для этого есть хороший способ — знание сила». Она вышла из-за угла, и тут перед ней возник знакомый силуэт. «Что?» — нахмурилась Сэдди. Удар в левый висок не дал ей закончить фразу. Перед глазами у нее все поплыло, и она почувствовала, что падает. Что происходит? В чем дело? Сэдди не могла понять причину. Второй удар пришелся ей по затылку. Его нанесли ногой. Пока девочка пыталась как-то защититься, последовало еще несколько ударов по левой стороне ее тела. Пока ошеломленный мозг пытался разобраться в происходящем, тело пронзил приступ боли от удара по почкам. Сэдди все еще пыталась закрыться от ударов, судорожно ища ответ на вопрос «Что происходит?» «Это какая-то ошибка», — кричал ее рассудок под непрекращающимся градом ударов. Сэдди попыталась перевернуться, но от еще одного удара в левый бок во рту у нее появился металлический привкус. Она выплюнула жидкость, угрожавшую попасть ей в горло. В дюйме от нее появилось красное пятно. Ее левый глаз отказывался видеть. Девочку охватил страх, в то время как чужие руки и ноги продолжали наносить удары по ее телу, которое, казалось, охватило огонь. Все мысли исчезли. Остались только ужас и боль. Сэдди закричала, но боль в животе превратилась в ножи, кромсавшие ее внутренности. Она не могла дышать от непрекращающихся слепящих приступов боли. Левый глаз уже ничего не видел. Справа тоже подступала темнота. «Пожалуйста», — умоляла она, цепляясь за свет. Последовал последний удар в голову, и мир вокруг нее исчез.